21:35. Я уже иду к машине, как вдруг сзади слышатся шаги. «Джад!» Она догоняет меня бегом и, влетев ко мне на руки, точно птица, обнимает так, что не вздохнуть. Я держу ее на весу, и она обнимает меня руками и ногами сразу. Есть такой элемент в фигурном катании. Соскочив на землю, улыбается весело и ярко сквозь слезы. Никогда у меня не получалось строить стены. Это точно. А еще знай, что наш договор остается в силе. Правда? Да. Срок 5 лет. Если за это время ни один из нас не находит ничего лучшего, мы будем вместе, ты и я. Я киваю. Ты и я. Хороший план? Хороший. Мы стоим, и на нас льется свет уличного фонаря, как в заключительном кадре из кинофильма. Может, поэтому, а может, еще и потому, что в эту минуту я люблю ее больше всего на свете, я притягиваю ее к себе и целую ее губы. Во рту у нее вкус зубной пасты. «Мятная свежесть», — говорю я. В ее смехе музыка и перезвон колокольчиков. От такого смеха мужчина, пусть ненадолго, чувствует себя человеком.